Так всегда бывает. Тот, кто попал в глупое положение, насмешек не оберется. Воин рядом со мной храпит под своим одеялом во всю мочь. Некоторые из овец тоже храпят. Я раньше не знал, что овцы, оказывается, могут храпеть. Большой щенок, которого масаи до этого времени все время загоняли прочь, наконец ухитрился пробраться в сарайчик. Он улегся прямо на моих ногах. Ну что ж, так теплее. Проспал я с 10 до без четверти 4. Просыпаюсь и еще 2 часа гляжу в звездное небо. Размышляю. Михаэль сейчас в Найроби. Спит, наверное, сном праведника в отеле Нью-Стэнли после душа в роскошной кафельной ванной. Но все равно я не хотел бы с ним поменяться местами. Он ведь наверняка расстроен и огорчен, что самолет опять на какое-то время вышел из строя. Но важнее всего то, что ни с ним, ни с пассажирами во время посадки ничего не случилось. Все равно в ближайшие дни нам уже предстоит вернуться в Европу. И до тех пор, пока мы приедем сюда снова, машину 100 раз успеют отремонтировать. Хорошо, что ему удалось долететь на ней хоть до ангара. В 7:30 светает. Я перелезаю через спящих животных, чтобы выйти прогуляться по степи. Но это почему-то выводит из себя тощих собак, охраняющих овец. Я должен оставаться в стаде. Хорошая овчарка не выносит вида отбившейся от стада овцы. Она до тех пор будет лаять и хватать ее за ноги, пока та не вернется назад. 2 королевских ворона с белыми воротниками и крепкими изогнутыми, светлыми на концах клювами важно расхаживают среди овец. Одна из маток двинулась прямо на непрошенных гостей, но те не подумали улететь, только отбежали в сторону. Не без труда овце наконец удалось их прогнать. Когда стадо выгнали пастись, один из маранов вызвался проводить меня до Кампи, так называют здесь сторожку, за лесом. Он никак не может понять, почему я сначала хочу пойти совсем в другую сторону. Вчерашняя группа деревьев служит мне ориентиром, и через 3/4 часа мы благополучно достигаем того места, где я оставил свои пожитки. Все цело, и треножник, и чемоданы, и ящики. Один из чемоданов красноватого цвета, и, завидев его издали, масаи испуганно схватил меня за руку. «Куфа? Мертвый?» Но я успокоил его. «Вот как быть со всем этим багажом? Что касается меня, то я бы с удовольствием оставил его там, где он лежит. Ведь все равно в течение дня за мной пришлют какую-нибудь машину, и она все заберет. Но масаи считает это разгильдяйством. Он втыкает свое копье в землю, поворачивается и стремительно уходит. Пошел за ослами. Проходит 1/2 часа. Я уже начинаю волноваться. Но он вернется, он ведь оставил в залог свое копье. Интересно, что этот маран подумал? Он ведь искренне испугался, вообразив, что кто-то разбился насмерть. Капитан Морец Меркер, полвека назад изучавший быт и нравы этого народа, много занимался его религиозными обрядами и поверьями. Он писал, например, что масаи якобы 3 раза в день, воздев руки к небу, молятся солнцу. У каждого масая есть свой ангел-хранитель, который его после смерти перенесет в рай. После Меркера никто так скрупулезно не занимался масаями. Однако те, кому приходилось здесь жить в прошедшие десятилетия, не верят в рассказанные ему сказки, так сильно смахивающие на христианские поверья. Вполне возможно, что оруженосец Меркера, поведовавший ему обо всем этом, наслушался всяких миссионерских проповедей. Но в одном действительно не приходится сомневаться. Масаи верят только в одного Бога. Для них не существует, как для других африканских племен, множество злых духов, которым основной бог, живущий за облаками, дал власть над маленькими слабыми людьми. Бог гордых степных воинов не слишком-то заботится о судьбе людей. Единственный вулкан, который в этих местах еще время от времени действует, масаи называют Алдонио Ленгаи, что означает «гора Господня». В загробную жизнь, мысль о которой так утешает многих людей и примиряет их с тяжелой действительностью, масаи не верят. Это они сами нам говорили. Окружной комиссар, которому подчинены масаи этого района, 2 недели назад нашел молодого воина, страшно изувеченного кафрским буйволом. Ноги у него были сломаны, живот вспорот. Он погрузил несчастного на свой пикап и повез в госпиталь в Арушу. Тряска в автомобиле по неровной дороге наверняка причиняла раненому невыносимые муки. Англичанин видел, как искажались черты юного смуглого лица, но ни одна жалоба не сорвалась с губ масаи. Он не издал ни единого крика, ни единого стона. Вскоре по приезде в госпиталь он умер. Да, это, безусловно, мужественные люди. Когда масаи умирает в своем доме, родня старается еще при его жизни незаметно снять с него все украшения – браслеты, серьги, ожерелья. Если он умрет в них, уже никогда никто не сможет ими воспользоваться. Но обычно каждая жена, каждый ребенок и даже добрые друзья получают что-нибудь на память о покойном. Для тяжело заболевших детей или гостей срочно строят времянку вне стен бома, где и ухаживают за ними. Если больные умрут внутри бома, то все домики должны быть сожжены, а вся огромная община должна сняться с места и заново строить другую бома. Оплачивать такое переселение обязаны родственники покойного. Таким образом, помещая больных вне бома, стараются избавить их родню от лишних трат. После смерти масаи его братья и жены закалывают где-нибудь за пределами краля быка, желательно под каким-нибудь деревом. Покойника смазывают салом убитого животного и укладывают в тени головой на восток. Кладут его обычно на бок с поджатыми к животу ногами, левую руку подсовывают под голову, а в правую вкладывают пучок травы и прижимают к груди. К ногам привязывают новые сандалии. Трава в руке олицетворяет у масаев мирные намерения. В первую же ночь гиены и шакалы съедают покойника. Если они его не тронули, это плохое предзнаменование. Известных шаманов или вождей племен иногда хоронят и в земле. Каждый, кто проходит мимо, должен положить на могилу камень. Так что вскоре вырастает высокий холм. Все члены семьи покойного бреют себе головы. Имя его никогда больше не должно произноситься. Если покойный носил имя, которое встречается в обыденной речи, например, «Оль-Онана», что означает «благородный», то его семья больше не имеет права произносить слово «благородный», а вынуждена заменять его каким-нибудь другим, например, «Поль-поль», что означает «мягкий». Наконец вернулся мой воин, которого я здесь дожидаюсь, да еще в сопровождении 2 других. Они пригнали 3 ослов, а ослы, как известно, не торопятся, поэтому на все потребовалось немало времени. Ослы здесь принадлежат женам. Работать этим животным приходится примерно раз в полгода, когда семья снимается с места и перевозит свой скарб в новую бома. Ослам привязывают огромные карманы из заскорузлой кожи. Они такие жесткие, что нам приходится втроем втискивать в них мой багаж. Ремни врезаются в тела бедных животных. Мы отправляемся в сторону дальнего леса. По пути я увидел 17 гиен, собравшихся в тесную кучу, хотя нигде поблизости не было видно падали. Львов, сидящих в высокой траве возле озера, масаи прогнали криками. Львы определенно боятся этих стройных воинов. Даже ослы их нисколько не привлекли. Мои провожатые хватают меня за руку и указывают на два облачка пыли вдали. Это два автомобиля, петляющие по степи в нескольких километрах отсюда. Они определенно ищут меня, но почему-то не приближаются. Позже я узнал, что издалека они приняли меня за масая. Мы продолжаем свой путь. Тащимся уже 3 часа. Солнце печет мне голову, ведь у меня давно нет такой шевелюры, как у Михаэля. Перепрыгивая болотистое место, я не рассчитал, и моя нога по самую щиколотку погрузилась в вязкий серовато-белый рассол. Наконец, одна из машин догадалась подъехать. Нам предлагают поесть, но мы отказываемся. А вот воды я выпил почти 2 литра, и мои масаи тоже. Вместе с главным воином мы садимся в машину, остальные с осликами должны потом подтянуться. Сидящий в машине господин предлагает нам сигареты. Я отказываюсь, но масаи запускают в коробку всю пятерню, вынимает 6 или 8 штук и после потихоньку сует их мне. Он считает себя чем-то вроде моего сообщника. Я уговариваю его попробовать закурить, но он не знает даже, как это делается. Он зажигает сигарету, но забывает при этом втянуть воздух с другого ее конца. Тут я вспоминаю, что молодым воинам курить запрещается, курят только старейшины. Европейцами, сидящими в машине, мой масай интересуется ничуть не меньше, чем они им. Он с интересом трогает прядь седых волос, сидящей впереди него пожилой дамы. Потом прикасается к светлым волосам ребенка, сидящего у нее на коленях. Не меньше его занимает и шерстистый покров моих рук. Он то и дело проводит по нему пальцами, словно гребнем, и улыбается. Его собственная, гладкая, словно отполированная темная кожа лишена всякой растительности. От моих спутников я, наконец, узнаю, что случилось со всеми остальными. Оказывается, во время взлета самолет одним колесом ударился о какой-то камень. Пассажиры ощутили лишь незначительный толчок, но правой ноги самолета как не бывало. Ее точно бритвой срезало. Михаэль заметил это только потому, что внезапно открылась дверца. Ему силой пришлось удерживать ее на месте. Но тут, к своему ужасу, он обнаружил, что рядом с его ногой в полу образовалась огромная дыра, сквозь которую видна земля. В нее сразу же ворвался ветер. Одновременно машину резко подбросило вверх, и она стала замедлять свой ход. Если сейчас же не набрать необходимую скорость, самолет моментально рухнет вниз. Рули управления и высоты вышли из строя. Михаэль лихорадочно работал. В такие минуты страх куда-то исчезает. Бояться просто некогда, надо действовать. А вот 3 пассажира, сидящие в вынужденном бездействии, те видели, что на них надвигается смертельная опасность. Но прежде чем они полностью осознали, что им угрожает, опасность миновала, во всяком случае, на какое-то время. С помощью дифферента и закрылок Михаэлю удалось снова восстановить равновесие и увеличить скорость. Пот лил с него градом, но теперь он мог хоть вздохнуть и обдумать создавшееся положение. Приземляться на одном колесе — это значит рисковать жизнью. Здесь, в Серенгети, помощи ждать неоткуда. Если машина во время посадки загорится, тушить огонь некому. И для раненых здесь нет ни врачей, ни больницы. Даже в том случае, если люди останутся целыми и невредимыми, ремонт самолета в этой глуши снова затянулся бы на долгие недели, может быть, месяцы. А, возможно, его пришлось бы разобрать на части и увезти. Горючего было полно. Машина еще уверенно держалась в воздухе, хотя и летела не так быстро, как хотелось бы. Михаэль решил лететь в Найроби. Прежде всего он низко пролетел надо мной и бросил мне записку. Но его отец в это время дремал на санцепёке и едва приоткрыл глаза. Он не заметил даже, что у самолета осталась всего одна нога. В такие моменты сыновья могут проклясть даже собственных отцов. Бензина на этот перелет потребовалось немало, но когда машина добралась до Вильсоновского аэродрома, баки были еще наполовину наполнены. Михаил опасался, как бы горючее не вспыхнуло во время удара корпуса о землю. Поскольку его нельзя было вылить, он еще полчаса кружил над аэродромом, чтобы истратить бензин. 3 месяца назад здесь погиб один летчик, опылявший инсектицидами поля против саранчи. Сразу же после старта он вынужден был приземлиться с полными баками недалеко от аэродрома, загорелся и погиб во время этого пожара. Михаил оглянулся. Лица 3 его пассажиров были бледны и серьезны. Там, внизу на земле, люди играли в теннис. На пруду кто-то катался на лодке и упражнялся на водных лыжах. Хорошо бы уже твердо стоять обеими ногами на земле, и чтобы эта опасная поездка с одним колесом была позади. Герман вспомнил про большую батарею для питания кинокамеры. Она была наполнена серной кислотой, которая при неудачной посадке могла разлиться и разъесть людям кожу. На всякий случай он выбросил ее за борт. Это были долгие полчаса, когда Михаил кружил над аэродромом. Подлетая, он радировал о том, что с ним случилось. Так что внизу уже стояли наготове кареты скорой помощи, 2 красные пожарные машины, суетились представители прессы, а все летное поле окаймлял бордюр из зевак. Наконец бензин кончился. Михаил спланировал вниз, пролетел над посадочной дорожкой, накренив машину слегка вправо, потом постепенно опустился на уцелевшее колесо и ехал на нем некоторое время по асфальту. Только когда самолет совсем замедлил свой бег, он накренился и повернулся вокруг своей оси. Это была совершенно виртуозная посадка. Ни вторая нога не обломилась, ни крыло не помялось. Тем не менее, с быстротой молнии подъехали пожарные машины и покрыли пеной весь самолет, не обращая никакого внимания на протесты Михаэля. Вот тут-то все 4 почувствовали страшный упадок сил. Они даже не были в состоянии отвечать на вопросы журналистов. Михаил только спросил своих спутников: «Помните, когда мы кружили над аэродромом, то все время пролетали над кладбищем? Правда ли это? Или мне только показалось, что там были вырыты 4 свежие могилы?» Оказывается, все их заметили. Но никто не решался сказать об этом вслух, пока самолет был еще в воздухе. На этот раз мы еще дешево отделались и в воздухе, и в кратере. Глава 14. Про муху ЦЦ. Мы рассказали вам, как бегали на перегонки с антилопами, играли с носорогами. Мы познакомили вас и с трубящими страусами, и с влюбленными зебрами. Но об одном из самых важных животных Серенгети мы чуть не забыли упомянуть. Хотя оно широко известно и пользуется дурной славой. Тем не менее, ни в одной книжке об Африке вы не найдете о нем каких-либо подробных сведений. А между прочим, это животное единственный защитник слонов и зебр в тех случаях, когда человек пытается отобрать у них родину. Я имею в виду муху ЦЦ, этого переносчика сонной болезни и болезни Нагана. Так называемый коридор, то есть западная часть национального парка Серенгети, куда откочевывают наши огромные стада во время засухи, заражен мухой ЦЦ. Если бы не это обстоятельство, там давно бы было полно деревень и ферм, или же масаи пасли бы там свой рогатый скот. «У тебя прямо какая-то слоновья кожа», — уверяет меня Михаэль. Дело в том, что когда я во время езды, раздетый по пояс, сижу на радиаторе нашей машины, то к моей спине непременно прилипнут 10, а то и 15 этих кровососущих насекомых. Из кабины их хорошо видно, но дотянуться до них и прогнать невозможно. Сам же я ровно ничего не чувствую. Мне даже не щекотно, потому что я давно ко всему привык. Когда мы проезжаем через какую-нибудь рощицу или речную долину, бывает, что вся машина в мгновение ока битком набивается этими мухами. Мне кажется, что жертву свою они находят отнюдь не при помощи обоняния. Они просто-напросто преследуют любой крупный двигающийся предмет. Поэтому-то их так и привлекают автомобили. Однажды нас окружила целая туча мух, штук 150, если не больше. Они долго преследовали нашу машину. Когда я вылез и немного прошелся пешком, ни одна из них не обратила на меня никакого внимания. Автомобиль был гораздо больше, а, следовательно, и привлекательнее для них, чем я. Порой они стараются сесть даже на вращающиеся колеса. Муха ЦЦ не больше нашей обычной комнатной мухи. ЦЦ водится только в Африке, больше нигде в мире. Их там 20 видов. Муху ЦЦ легко можно отличить от всех других. Обыкновенные мухи, в том числе и наши европейские комнатные, ползая или сидя на чем-нибудь, складывают свои крылья на спине таким образом, что они несколько расходятся косо в стороны, как веер. А муха ЦЦ складывает крылья плотно, одно поверх другого, наподобие ножниц. Поэтому ее совершенно невозможно спутать с какой-либо другой мухой. Если посмотреть в лупу, а у кого зрение острое даже без нее, то на каждом крыле мухи ЦЦ можно различить маленькую секиру. Прожилки расположены таким образом, что посередине получается что-то вроде маленького топорика. Кроме того, у этих мух щупальца покрыты перьеобразными ворсинками, но это уже детали. Во всяком случае, они настоящие африканцы и в любом другом месте чувствуют себя плохо. 20 миллионов лет назад они водились и в Америке, но сейчас, когда их вместе с какими-нибудь товарами затаскивают на самолетах в Бразилию, они там не приживаются. Во всяком случае, до сих пор не приживались. Как только такая мышиная армия врывается в машину, начинается прямо настоящая война. Но воевать с ними тоже надо уметь. Необходимо учесть, что муха ЦЦ летает очень быстро и целеустремленно. Кроме того, ее не так-то просто убить. Если ее прихлопнуть, как обычную комнатную муху, она, может быть, и упадет с поломанными крыльями и ножками. Но через мгновение уже приходит в себя и нахально кусает вас с новой силой. Поэтому таких мух надо ловить руками и раздавливать между пальцами. Наш шофер Мгаба утверждал даже, что им непременно надо отрывать голову, чтобы быть уверенным, что они не очнутся. ЦЦ не только кровожаднее львов и гиеновых собак. Они действуют значительно успешнее. Крупная дичь вынуждена немедленно убираться из тех мест, на которые претендует человек. Ведь истреблять слонов, кафрских буйволов и целые стада антилоп совсем не трудно и не опасно. Муха же ЦЦ не так-то просто согнать с облюбованных ей участков. там, где ее серьезно задумают уничтожить, потребуется немало времени и денег. Да и мозгами придется пошевелить. У комаров и у многих других кровососущих насекомых кровь пьют одни только самки. Самцы питаются нектаром растений и другими столь же невинными продуктами. У мух же ЦЦ кровь пьют и самцы, и самки. Никому еще не приходилось наблюдать, чтобы они питались чем-нибудь другим. На конце хоботка у них имеются острые зубчики, которыми они пробуравливают кожу, нащупав какой-нибудь мельчайший кровеносный сосуд. Они протыкают его и впрыскивают туда свою слюну, чтобы кровь не свертывалась. Как только муха ЦЦ начинает сосать кровь, ее тощее брюхо заметно набухает и краснеет. Вряд ли кто из вас слышал о том, что муха может забеременеть. А между тем это так. Обычные мухи, да и вообще большинство насекомых, откладывают кучу яиц, откуда затем появляются личинки, большинство из которых погибает. У ЦЦ все это происходит совсем иначе. Самка с самцом спариваются в течение часа, а иногда и до 5 часов подряд. Зато после этого самка оплодотворена до конца своей жизни. Даже в том случае, если она попадет в местность, где нет других мух ЦЦ, она еще в течение 200 дней продолжительность ее жизни способна откладывать оплодотворенные яйца. Впрочем, муха ЦЦ не откладывает яиц. В теле самки созревает одно единственное яйцо, которое получает питание из особых желез, наподобие зародыша в матке зверей и людей. Там же в организме самки личинка выходит из яйца и проходит тройную линьку, то есть те стадии развития, которые у других насекомых протекают во внешней среде. Затем на свет появляется белая личинка длиной в 1 сантиметр. Уже за несколько дней до родов самка не в состоянии больше сосать кровь, потому просто, что для этого в ее утробе уже нет места. При родах она сама себе оказывает акушерскую помощь задними лапками. Новорожденная личинка закапывается в рыхлую прохладную почву, которую беременная муха обычно выбирает себе в качестве родильного дома. Через 1.5 часа уже исчезает под землей. В почве ее оболочка затвердевает, и личинка превращается в коричневую куколку, похожую на крошечный бочонок. Из этого бочонка через 35 дней появляется готовая муха. Она проделывает головой отверстие на одном конце своей оболочки, для чего у нее на передней части тела имеется специальный пузырь, наполненный воздухом. Как только муха оказывается снаружи, воздух из этого пузыря устремляется в приплюснутые и смятые крылья и расправляет их. Самка ежемесячно способна производить на свет от 2 до 3 детенышей. Никому бы не пришло в голову так тщательно изучать муху ЦЦ, если бы 9 ее видов не являлись переносчиками очень опасных возбудителей болезней человека и домашнего скота. Стремительный полет и характерное жужжание этих мух уже не для одного человека означали неминуемую гибель. В конце прошлого столетия, когда участились поездки по Африке, муху ЦЦ заносили во все новые и новые районы, где она раньше не водилась. Когда она кусает, в ранку попадают особые паразиты крови из класса жгутиковых, трепанозомы величиной в 0.2 миллиметра. Они-то и являются возбудителями сонной болезни. Заболевший ею человек вначале ощущает боли в затылке, у него повышается температура, заметно опухают шейные железы. Затем у него начинают проявляться нарушения мозговой деятельности. Наблюдаются признаки душевного расстройства, больной страшно худеет, впадает в какое-то полудремотное состояние и, в конце концов, погибает. Из-за этой ужасной болезни обширные области Африки совершенно обезлюдили. В наше время уже почти никто не умирает от сонной болезни, разве только в единичных случаях. Современная медицина имеет достаточно сильные средства, излечивающие этот страшный недуг. Однако ЦЦ переносит и возбудителей других болезней, постоянно живущих в организмах жирафов, антилоп, буйволов, бородавочников, гиен и большинства других диких животных Африки. У диких животных выработался природный иммунитет против этих болезней. Редко какой-нибудь из них умирает по вине трепанозом. Но зато все европейские домашние животные, рогатый скот, лошади, свиньи и овцы, очень быстро погибают во время вспышек эпизоотии болезни Нагана. В местностях, зараженной мухой ЦЦ, невозможно заниматься не только скотоводством, но и впоследствии земледелием, так как там отсутствует навоз, необходимый для удобрения. Эти обстоятельства надоумили некоего господина Горлея прибегнуть к страшным мерам, благодаря которым его имя будет упоминаться в истории с не меньшим негодованием, чем имя грека Герострата, сжегшего замечательный храм Артемиды в Эфесе, лишь для того, чтобы увековечить свое имя. Мистер Горлей до недавнего времени был уполномоченным по борьбе с трепанозомными заболеваниями человека и животных в Южной Родезии, расположенной в бассейне реки Замбези. Он решил, что средства уничтожения мухи ЦЦ, успешно применяемые в других районах Африки, слишком сложные и дороги. Вместо них он изобрел собственный радикальный, но совершенно дьявольский способ борьбы. Если истребить сразу всех диких животных, то вымрет и муха ЦЦ, потому что ей нечем будет питаться. Так решил этот «мыслитель» в кавычках. Итак, он роздал африканцам ружья, учредил премии за каждое убитое животное, и дикая фауна стала планомерно уничтожаться. С 1932 года, таким образом, было выбито 550 594 степных животных, не считая тех, которые подранили неопытные стрелки и которые медленно погибали, забравшись куда-нибудь в чащу. В последнем годовом отчете, который попал мне в руки, гордо сообщается, что в этом году удалось уничтожить 36 552 животных, то есть больше, чем в любом прошедшем. На этот раз были убиты 3219 павианов, 61 гиеновая собака, 35 гиен, 19 леопардов, 4 льва, 55 слонов, 8 носорогов, 313 зебр, 950 кисеухих свиней, 4503 бородавочника, 377 кафрских буйволов, 50 гну, 301 водяной козел, 777 болотных козлов, 1351 черная лошадиная антилопа, 306 обыкновенных лошадиных антилоп, 291 антилопа канна, 4937 антилоп куду, 5 редчайших антилоп ньяла, 1788 бушбоков, 2259 антилоп импала, 12566 дукеров, 1037 маленьких антилоп-прыгунов, 134 ореби, 1206 антилоп-бейза. И все это за один год. При этом мистер Горлей с гордостью сообщал, что на одно животное в среднем затрачено всего 2,6 патрона. Повсюду, где узнавали об этой жестокой массовой бойне, она вызывала отвращение и ужас, в том числе и у жителей самой страны. Разумеется, разрастающемуся человечеству необходимо осваивать все больше пустующих земель даже в тропиках, где земля, как правило, малопригодна для земледелия, и, как показали наши наблюдения, под воздействием человека очень быстро превращается в пустыню. Но если ученый или правительственный чиновник решился применить столь дикое и страшное средство, он предварительно обязан установить опытным путем, могут ли эти меры привести к желаемым результатам, и нет ли других, менее страшных. Этого господин Горлей, оказывается, не сделал из-за нехватки денежных средств. Он даже не удосужился выяснить то обстоятельство, что мухи ЦЦ, после того, как будут уничтожены все крупные животные, спокойно могут просуществовать, питаясь кровью мелких грызунов, а также зайцев, шакалов, лисиц, которых, разумеется, никогда не удастся полностью уничтожить. Кроме того, вся подвластная ему местность граничит с бывшей португальской колонией Мозамбик, где мероприятий по борьбе с мухой ЦЦ не проводится. Если бы действительно удалось истребить всех диких животных Южной Родезии и мухи ЦЦ окончательно вымерли в этих местах, то все равно они снова налетели бы сюда из-за границы, как только здесь начали бы выпасать рогатый скот. А уж перестрелять весь зараженный рогатый скот вряд ли кому-нибудь позволит. Вот в Зулуленде, например, очень успешно справились с мухой ЦЦ, распыляя инсектициды с самолета. Там же имеется широко известный ветеринарный институт и весьма авторитетное ветеринарное управление. По его совету в Родезии наконец решили использовать удачный опыт Зулуленда и начали проводить опыливание с маленьких самолетов. Но случилось так, что пилоты повздорили с молодыми служащими из комитета по борьбе с мухой ЦЦ. Опыты начали проводиться не в то время года, в какое нужно. И господин Горлей решил отказаться от этого перспективного метода и продолжать свою безрассудную бойню. И снова повсюду разлагаются десятки тысяч трупов замечательных животных, представителей всемирно известной чудесной африканской фауны. Охотники, которым выплачивается премия за каждую голову убитого животного, разумеется, нисколько не заинтересованы в том, чтобы преследовать последние уцелевшие экземпляры, чтобы во всей местности действительно не оставалось ничего живого. Точно так же они не станут часами преследовать каждого подранка, чтобы прикончить его и избавить тем самым от мучений. Охотников интересует только число голов. Они стремятся стрелять там, где много животных держатся вместе, а вось в кого-нибудь да попадешь. При таком способе охоты раненые слоны уже не раз убегали в незараженные районы и заносили туда мух ЦЦ. Разыгрывались столь отвратительные сцены, что возмущение этой массовой бойни в стране все возрастало. Правительство Южной Родезии было вынуждено учредить специальную комиссию для разбора этого дела. Перед комиссией выступило множество свидетелей. Все их показания честно были опубликованы в официальной брошюре. В ней, между прочим, написано, что комитет по борьбе с мухой ЦЦ ходатайствовал о том, чтобы ему дали другое название, потому что прежнее снискало себе дурную славу среди общественности. Вместо мистера Горлея назначили другого человека, которому поручили изыскание более гуманных путей борьбы. Сколь научно необоснованной была десятилетняя горлеевская массовая бойня, показали новые исследования доктора Вайца и доктора Глазгова о происхождении крови, высосанный мухами ЦЦ у животных Восточной Африки. По этим исследованиям 88% проб крови принадлежало бородавочникам и кистеухим свиньям, 5% буйволам. Регулярно мухи сосут кровь у домашнего рогатого скота, овец и коз. Кровь лошадиных антилоп, куду и бушбоков вместе составляет около 15%. Кангони, топи, зебры и гну – наиболее многочисленных степных животных. Мухи ЦЦ вообще не трогают. Антилоп кан, дукеров, водяных козлов, антилоп импала, обезьян, кошек, собак, гиен и птиц жалят очень редко. Здесь, в Банаге, мухи ЦЦ мне значительно менее неприятны, чем комары. ЦЦ наскать ночью оставляют в покое. Комары же совершают и ночные налеты. Комар, проникший под москитную сетку, может часами не дать мне уснуть, потому что свои атаки он сопровождает еще воинственным пением. Кроме того, здесь каждый третий комар – переносчик малярии. Если такому комару дать укусить подопытное животное, то в 95% случаев оно заболевает. А среди мух ЦЦ только каждое 20-е является переносчиком сонной болезни, и заражает она лишь 10% тех животных, которых кусает. Глава 15. Как и куда они кочуют? Уже несколько дней горит степь. Это, правда, выглядит далеко не так страшно, как изображается обычно в кино. Никакие обезумевшие от ужаса стада не бросаются в бегство, ведь огонь продвигается очень медленно, и его можно обойти стороной. А там, где трава низкая, на небольшой площадке огонь при желании можно и затоптать. Но фронт пожара очень широкий, конца его невозможно найти. Там, где огонь загасили, спустя некоторое время он вновь возобновляется от ветра. Я никогда не замечал, чтобы у животных был врожденный страх перед огнем, как это часто утверждается в книжках. Львы, например, спокойно подходят совсем близко к огню и ложатся в еще теплую золу. Однажды в Банаге мы разожгли большой костер и расселись вокруг него в шезлонгах, чтобы погреться. В это время в 6 метрах от нас прошло семейство львов, не обращая никакого внимания ни на нас, ни на наш костер. Опасен степной пожар лишь для насекомых и черепах. Непосредственно у самого фронта огня всегда держится множество птиц, которые ловят удирающих или подбирают опаленных насекомых. Мы опасаемся, как бы ночью не изменилось направление ветра, и огонь не добрался до нашего самолета. Мы предусмотрительно сжигаем вокруг машины всю траву, чтобы подползшему пламени уже нечем было питаться. Но искры от подожженной нами травы попадают на изгородь из колючего кустарника, заботливо воздвигнутого нами вокруг самолета для защиты от гиены львов. Сухие ветки внезапно вспыхивают огромным ярким пламенем. Мы поспешно вытаскиваем из земли столбы с натянутой между ними колючей проволокой, заменяющей нам ворота, и отбрасываем их в сторону. Михаил прыгает в самолет, включает мотор и выкатывает машину из загона. Наша колючая крепость сгорает дотла. Волей-неволей приходится оставить утку на открытой со всех сторон посадочной площадке. Когда через несколько часов мы вернулись, то под одной из плоскостей увидели львицу, наслаждающуюся в тени прохладой. А на другое утро обнаружили, что пеньковый трос, которым самолет привязан к земле, изжеван гиенами. К счастью, они не догадались пожевать резиновые шины колес. К вечеру степной пожар начинает ползти вверх по горе Банаги. Светящаяся в черные ночи красная лента, опоясавшая гору, поднимается постепенно все выше и выше. Сухие деревья вспыхивают, словно факелы, и потом еще часами продолжают тлеть темно-красным огнем. Мы стоим у двери нашего алюминиевого домика и любуемся зрелищем, которое разыгрывается в Серенгети только раз в году. При каждом порыве ветра тлеющие стволы деревьев вспыхивают ярче, напоминая причудливую световую рекламу. Но для любого посвященного это печальное зрелище. Деревья здесь разбросаны так же редко, как в плодовом саду. Это нельзя назвать рощей. Каждый такой пожар ежегодно уничтожает часть деревьев и подпаливает подрост. А почва здесь остро нуждается в тени, потому что в сухое время года солнце высасывает из нее последние остатки влаги. Будь в Серенгети достаточно дождей, в течение года из почвы мог бы испариться слой воды толщиной в 1,7 метра. Но в действительности за 12 месяцев здесь выпадает всего 80 сантиметров осадков. Если бы эти осадки не проникали в почву за короткий срок, с ноября по декабрь и с марта по июнь, то здесь вообще ничего бы не могло расти. Итак, если бы Серенгети был покрыт озером глубиной 1,7 метра, то солнце за год его бы высушило. Следовательно, там, где нет сухой прошлогодней травы и деревьев, служащих скупым источником тени, земля с каждым десятилетием становится все суше и суше. Впрочем, в данный момент нас как раз устраивает, что земля стала черной и гладкой. Мы собираемся ловить зебр, да притом голыми руками. Теперь виден каждый камень и каждая яма, из-за которых здесь обычно так часто повреждаются машины. Гио и газели Томми нам удалось перехитрить при помощи нашего чудо-ружья. Зебры же гораздо осторожнее. Они не подпускают нас на близкое расстояние. К счастью, у Гордона Пульмана есть богатый опыт ловли диких животных. От Гордона эту науку усвоили и мы. А когда знаешь, как это делается, все оказывается весьма просто. А делается это так. Обнаружив табун, мы едем прямо на него и отгоняем 4 или 5 зебр от остальных. Затем начинаем преследовать какую-нибудь одну из них. Со скоростью 50 км в час мы ее без труда нагоняем. Это не очень спортивное и не совсем честное состязание. Гордону приходится лишь слегка нажимать ногой на газ. Зебра же, спасая свою жизнь, бежит во весь дух. Уже через 3 или 6 минут она задыхается и начинает бежать медленнее. Тогда мы пытаемся поравняться с животным и ехать совсем рядом. Иногда мы нарываемся на настоящего скандалиста, который старается укусить машину. Есть зебры, догадывающиеся, что от нас можно удрать, резко свернув в сторону. Ведь наша машина не способна совершать такие крутые виражи. Поэтому мы стали ездить сразу на 2 машинах. Одна из них едет немного отступя по другую сторону от зебры, чтобы не дать ей свернуть. Не позже, чем через 5 минут, мы должны поравняться с зеброй и на ходу схватить ее за хвост. Если схватить не удается, и охота слишком затягивается, лучше отступиться. У животного от перенапряжения может произойти инфаркт. Зная это, мы всегда в таких случаях отпускали тигровую лошадку с миром и устремлялись за другой. Ведь зебра вокруг сколько угодно – Но весь фокус в том, чтобы удачно схватить зебру за хвост как можно выше, у самого основания, и при том удержать его. Если дать ему выскользнуть из рук, то жесткие волосы порежут все пальцы. Есть еще одна деталь, за которой необходимо следить. Если животное незадолго перед тем испражнялось, то хвост скользкий, и удержать его в руках невозможно. Итак, один или два человека хватают животное за хвост, а машина постепенно сбавляет ход. В конце концов, зебре приходится остановиться. В тот же миг к ней подскакивают все ловцы. Один хватает зебру за оба уха, а другой быстро обхватывает ее рукой за шею и, крепко сжимая, как в тисках, пальцами разводит челюсти. При этом надо внимательно следить, чтобы пальцы пришлись именно на то место позади резцов, где в лошадиной челюсти нет зубов. Как правило, этот ответственный трюк поручается Гордону. Он делает это виртуозно, и хватка у него мертвая. Ведь зебры, как и все лошади, страшно кусаются. Хотя их передние зубы не очень остры, зато они весьма крупные и крепкие, и имеют совсем иное строение, чем у собак или хищных животных. Лошадиные зубы крошат и перемалывают кости. Зубы — это единственное, что есть опасного у зебр. К счастью, эти животные обычно не брыкаются. Мне прежде часто приходилось иметь дело с лошадьми, а каждый крестьянин или наездник знает, как при этом надо остерегаться задних, да и передних копыт, как часто лошади срываются с привязи и яростно встают на дыбы. А вот здешние зебры этого никогда не делают. Возможно, они к этому моменту бывают уж слишком вымотаны погоней. Таким образом, ежедневно до обеда нам удается изловить от 3 до 5 зебр, маркировать их ушными метками и украсить цветными ошейниками. После обеда погоня продолжается снова. Я пользуюсь случаем и точно проверяю по спидометру, с какой скоростью могут бежать различные степные животные. Зебры пускаются в галоп со скоростью 50 км в час, причем без особого напряжения. Самец антилопы канны припустился со скоростью 56 км в час. Газель Томпсона выжила 60 км. Гиена — 40 км. Страус бежал со скоростью 48 км в час. Газель Гранта тоже. Лишь на короткий срок она повысила эту скорость до 56 км в час. С гепардами мне не удалось добиться полной ясности. Один, которого мы повстречали, развил скорость, не превышающую 48 км в час. Да и то, пробежав несколько сот метров, обессиленный упал на землю. А ведь гепарды считаются самыми быстроходными из наземных млекопитающих. Но мы не стали дальше преследовать этого беднягу. Не исключена возможность, что он был чем-то болен. Поэтому я очень обрадовался, когда через несколько дней повстречал другого. Но и этот показал не очень-то блестящие результаты. Всего 50 км в час. Да притом успел улизнуть в небольшую рощицу, прежде чем мне удалось прибавить скорость. Но я не думаю, чтобы это была их рекордная скорость. Ведь газель Томпсона, это обычная жертва гепардов, мчится со скоростью 60 км в час. А в смертном страхе, наверное, и того быстрее. Так что не бегай, гепарды, проворнее этих газелей, Им туго пришлось бы с добыванием пищи. Как всегда, дело не может обойтись без моего Михаэля. Он ведь у меня всем бочкам затычка. На этот раз ему непременно нужно самому испробовать трюк с хватанием зебры за нижнюю челюсть. Я, разумеется, категорически против. Но зачем тебе это нужно? Гордон делает это так ловко, как никто. Все равно никому его не переплюнуть. Опять лезешь не в свое дело, да? Ты уже забыл, как пропорол себе горло из-за зебры? Я себе ужасно не нравлюсь в роли заботливой наседки. Но ведь Михаэль действительно делает глупость. Скоро он примется еще и львов дрессировать. Но тут я вспоминаю. Когда я был в его возрасте, то на самом деле дрессировал тигров и ради потехи бегал с балансиром по высоко натянутой проволоке. Я устыдился своих упреков. Внутренне обозвал себя отсталым склеротическим предком и решил молчать. Пускай делает, что хочет. Первая же упитанная кобылка цапнула его за руку и прокусила большой палец до кости. Михаэль был так этим возмущен, что вначале даже не почувствовал боли. Я заклеил ему палец пластырем. Только через час началась нестерпимая боль. К вечеру она усилилась, и мы решили сделать для пальца теплую ванночку. Кроме того, на всякий случай, я вкатил своему упрямому сынку дозу пенициллина. На другое утро почти все уже прошло. Но и упитанная кобылка запомнила эту историю. На ней теперь ярко-желтый ошейник, и она сразу же убегает, как только издали завидит нашу машину. С ней вместе удирает целая компания из 4 или 5 других зебр, вероятно, ее ближайшая родня. Несколько месяцев назад мы как-то целую ночь пытались ловить руками ослепленных фарами газелей. Никогда мне еще не приходилось столько бегать, как в ту ночь. Мы носились по кочкам и камням, пробирались сквозь колючий кустарник, все время рискуя наступить в темноте на льва, провалиться в яму или не успеть в последний момент вскочить в машину, ведь в такой суматохе тебя запросто где-нибудь забудут. Однако газели фары ослепляли только на несколько мгновений. Потом они привыкали к свету и убегали. Нам так и не удалось поймать ни одной. И все-таки я не поверю в то, что это невозможно. Когда нам однажды пришлось целую ночь прокараулить возле усыпленного гну, которому мы нечаянно вкатили слишком большую порцию наркотика, мы заметили, что газели Томпсона и Гранта с любопытством входили в луч нашего прожектора и по этой освещенной дорожке приближались совсем близко к машине. Я вспомнил, тогда было новолуние, и кругом кромешная тьма. Поэтому мы решили повторить ловлю газелей во время новолуния. Теперь все пошло как по маслу. За одну ночь нам удалось поймать 20 газелей и маркировать их ушными метками и ошейниками.